13. Находка с последствиями. В этой комнатушке едва хватало места для нас всех. Мой отец остановился в дверном проеме, держа в руках хроники. Заметив мой недоуменный взгляд, он тихо сказал: «Я их больше не оставлю без присмотра». Люсия включила потолочную лампу, которая была единственным источником света в этой комнатушке. Это помещение очень напоминало обычную кладовку. Люсия хранила здесь травы, лежавшие и висевшие повсюду. Некоторые из них казались довольно свежими, другие уже полностью высохли. Сладковато-терпкий аромат, окутавший тяжелым облаком всю комнату, немного напоминал мне аромат маминого травяного чая. «Ну точно, ты же эксперт по травам!» — воскликнула я. Люсия рассмеялась и ответила: «Верно, я колдунья-знахарка». Затем она выдвинула ящик комода и сказала: «Но показать я вам собиралась кое-что другое. И поскольку в этой комнате нет окон, за нами точно никто не подсмотрит». И вот она выложила на комод непонятный с первого взгляда предмет. «Браслет», — предположила я. «И на нем вроде как брелоки», — пробормотала фея, показывая на маленький кулон на плетеном кожаном шнурке. Рядом с маленьким ключиком на ремешке висела еще бусинка кремового цвета. Хранительница сказала: «Артур, ты помнишь последнюю встречу нашей группы сопротивления в таверне у ручья? Остальные уже ушли, а мы с тобой решили задержаться тогда у меня, чтобы обсудить последние важные детали нашего плана переворота. Вдвоем, с глазу на глаз». Мой отец на мгновение нахмурился. «Это в тот раз мы услышали грохот в соседней комнате?» «Именно», — подтвердила Люсия. «Мы тогда сразу бросились на шум, но уже никого там не застали. Позже уже одна я еще раз там хорошенько осмотрелась и обнаружила у двери этот браслет с подвесками». «Думаешь, он мог принадлежать предателю?» — спросил Артур. «Не знаю», — ответила Люсия. «Все могло быть. Я никогда не искала владельца этого браслета и в какой-то момент вообще об этом забыла. Но возможно и такое, верно ведь?» «В таверне были только члены группы сопротивления», — задумчиво проговорил отец. «Но туда мог проникнуть и кто-то еще, чтобы тайно нас подслушать», — добавила Люсия. Фея тем временем обернула браслет вокруг своего запястья и подняла руку вверх. «Он мне как раз». «Мне тоже», — сухо ответила хранительница. «Но подходит ли он на мужскую руку?» Мой отец вытянул вперед руку, и фея попыталась обернуть браслет вокруг нее. Ничего не вышло, хотя руки у отца были не такие уж и крупные. «Получается, это была предательница?» — спросил Нелю. Милан толкнул меня в спину и шепнул: «Мою маму из списка подозреваемых можно исключить. Она только золото и бриллианты носит. Кожаных браслетов у нее точно нет». «Зато их носишь ты», — ответила я, усмехаясь, и кивнула на его браслеты, два из которых были как раз кожаными. Он рассмеялся и сказал: «Но я в то время был еще очень мал, чтобы кого-то подслушивать и выслеживать». Фея примеряла кожаный браслет дальше, всем по кругу. Я последней взяла его в руки, покрутила, внимательно разглядывая ключик и бусину. «А это, случайно, не водяная жемчужина?» — спросила я Люсию. «Нет, не она», — ответила хранительница. «Ну да, крупновато, пожалуй. А ключик настоящий? В том плане, что он такой крохотный. Разве можно открыть настоящий замок?» «Возможно, это ключик от ежедневника», — предположила фея. Я повязала браслет себе на руку. Выглядела довольно мило. Нелио в это время присматривался к окружающим нас травам. «Люсия, а можешь показать мне, какие травы мне нужно будет искать для волшебного атрибута лугового аваноста?» Хранительница и Нелио остались в кладовой, чтобы немного поговорить о ботанике. Остальные вышли из маленькой комнаты, которая была слишком тесной для такого количества людей. Мой отец исчез в ванной, а мы с Миланом и феей обсуждали, чем заняться в оставшиеся до полнолуния дни. «Думаю, лучше отправиться на поиски наших атрибутов прямо завтра», — заявила фея. «Из чего именно ты хочешь начать поиск?» — спросила я. «Нырнешь в источник на Гольд за своей жемчужиной?» Фея тряхнула своей рыжей копной волос и скорчила гримасу. «Дедушку спрошу, он наверняка знает нужное место». Я в этом сомневалась, потому что дедушка феи Курт был очень забывчивым. Он серьезно болел и с каждым днем мог вспомнить все меньше деталей своего прошлого. «Может, он и про горный кристалл подскажет?» — спросил Милан. И я подняла руки и сказала. «Нам поможет Мерле. Она способна отыскать в интернете любую информацию». И я тут же набрала Мерле короткое сообщение. «У тебя сейчас есть время? Можешь узнать, где в горах Сильва можно найти речной жемчуг и горные кристаллы?» Быстрого ответа, к сожалению, не последовало. Как только хранительница и Неллио вернулись, всего через несколько секунд появился и мой отец. Неллио показал нам фотографии, которые он сделал на свой смартфон. «Вот эти три травы мне нужно найти, а потом поместить их в банку с подсоленой водой, чтобы стебли оставались гибкими для последующего плетения». «А где их искать?» — поинтересовалась я. «На маленькой полянке высоко в горах», — ответил Неллио. «Между Хёленталем и Нордбахталем». Фея хлопнула Неллио по плечу и воскликнула. «Ну что ж, вот и положено начало поиску пропавших атрибутов. Найти остальные будет сущим пустяком». Я не была в этом так уверена. До полнолуния оставалось совсем немного времени. Тем не менее, я сказала. «Мы попытаемся». Вчетвером мы посмотрели друг на друга, и я снова почувствовала нашу сплоченность. У нас была задача, которую мы могли выполнить только вместе. Тем не менее, я была вынуждена сообщить друзьям следующее. «Мама не хочет, чтобы наш отряд продолжал борьбу с Ксавером. Она боится, что он узнает о наших планах и использует против нас эликсир забвения». «К сожалению, это действительно так», — подтвердила хранительница. «Тут даже добавить нечего. И все же я думаю, что вы должны тайно отправиться на поиски пропавших атрибутов. Я надеюсь, что Ксавер ничего не узнает об этом. В конце концов, вы ведь будете находиться в безлюдных горах Сильва, пока он улаживает свои дела в городе. Мы просто должны попробовать и быть очень-очень осторожными». «Я все-таки очень волнуюсь», — вмешался мой отец. «Мы так и не знаем, кто следит за детьми по поручению Ксавера». Хранительница положила руку ему на плечо. «Мы оба будем присматривать за ними», — сказала она. «Так что дети не будут полностью предоставлены самим себе. И я думаю, что чем меньше людей знают об их планах, тем меньшей опасности они подвергаются». Я машинально покосилась на окно. Может быть, там, за пределами хижины, уже притаился один из шпионов Ксавера. В конце концов, когда мы, помахав моему отцу на прощание, снова сели с Люсией в фургон, план дальнейших действий был составлен. Начать поиски было решено с трав для атрибута Неллио на маленькой полянке, расположенной высоко на вершине горного хребта. Возможно, и Мерле уже нашла информацию про жемчуг и кристалл, просто я об этом еще не знаю. И все же я беспокоилась. Как нам выполнить такую сложную задачу за такое короткое время? Люсия высадила нас у входа в дачное поселение, где мы оставили свои велосипеды. «Берегите себя, будьте осторожны и незаметны», — крикнула она нам на прощание, после чего фургон скрылся за ближайшим углом. Нам всем нужно было разъезжаться по домам в разных направлениях, поэтому мы попрощались. Но едва я доехала до конца улицы, как услышала позади себя голос. «Кая, подожди!» Я нажала на тормоз и повернулась на голос. Милан остановился рядом со мной и прямо спросил. «Мы с тобой знакомы дольше всех, но ты не посвящаешь меня в свои планы. Я тебе больше не друг». Я даже слегка растерялась. «Конечно, ты мой друг», — ответила я, слегка заикаясь. «Но с чердака тогда сбежал ты вместе с феей». «А ты обсудила все только с Неллио», — сказал Милан, нервно перебирая свои многочисленные кожаные браслеты. «Это было спонтанное решение». Неловко пробормотала я, крутя прядь волос. Он оставил браслеты, я свою косу, и мы оба улыбнулись. «Друзья?» — спросил Милан. «Друзья», — ответила я. А потом мы снова сели на наши велосипеды, и Милан проводил меня до двери подъезда. Мое сердце трепетало от радости. Только поздно вечером, надевая пижаму, я обнаружила плетеный кожаный ремешок с маленьким брелоком у себя на запястье. И я совсем забыла отдать его обратно хранительнице, а под рукавом толстовки он был и не виден. Подвески тихо зазвенели.